Я у вас тут машину нашел, просто целую машину, можно, я ее увезу». «Машину?» — улыбнулся Денис. «Да вы ее не довезете, развалится через километр. Тут такое старье, нет, не развалится, довезу», — прижал руки к груди Федор. «Умоляю, товарищ». «Федь, ты что, ты с ума сошел? Какую машину?» Клавдия только всплеснула руками. «Вот, пусти козла в огород». «Клавдия!» — зычно ухнул муж. «Я тебя умоляю!» «Это я тебя умоляю!» — закричала Клавдия. «Ты вообще соображаешь? Какую машину? Мало тебе барахла, мало мне твоих железяк!» «А у меня нет денег на новую!» — перевел разговор в скользкое русло Федор. «Да где вы нашли новую?» — перебил его Денис. «Там, там!» — замахал левой рукой Федор, правой выуживая из кармана ключи от москвича. «Ну, так там совсем старые?» — пожал плечами Денис. «Не старые!» — упрямо повторил муж. «Новые! Новье!» Игорь, получивший от Федора ключи, теперь был в нерешительности. Ведь пока Клавдия Васильевна не одобряла действия мужа, «Игорек, тащи трос!» — взмолился Федор. «Нет», — решительно сказала Клавдия. «Покажи, что ты там сыскал, Самоделкин». «Пошли, сама увидишь, товарищ, я вас прошу». «Ну, пошли», — нехотя согласился Денис. Федор летел впереди всех, словно боялся, что его находка за недолгие секунды испарится бесследно. «Куда?» — спросил Денис. — Туда, туда, 92-й. — Да ведь старье же, Федя, — уговаривала Клавдия, — мало тебе. Игорь нехотя плелся сзади, глядя под ноги. О чем он думал? Клавдия даже не догадывалась. — Только это придется много документов заполнять, — начал скучным голосом Денис. — У вас знакомые в ГАИ имеются? — Имеются, имеются. — махнул рукой Федор. — Все оформим, будьте мне у Верочки. Лавируя между железных груд, Федор вывел компанию к площадке, на которой стояли одна на другой четыре допотопные «Волги». Клавдия закатила глаза. Конечно, Федор ее рехнулся. — Вот это, — спросила она, — вот эти танки, на них еще поди Дмитрий Донской свои войска объезжал. — Помогите! — попросил Федор, руками упершись в нижнюю рухлядь. — Ну, помогите же! — Федя, остановись! — умоляла Клавдия. Но Федор слова женщины пропускал мимо ушей. Невольно Игорь и Денис заразились его энтузиазмом, подналегли на нижнюю машину, и вдруг вся гора пошатнулась и с грохотом рухнула. Федор уже почти без помощи откатил нижнюю и сделал рукой некий магический жест. «А, старье, гляди!» В узкой щели между двух холмов ржавчины умостилась здорово побитая, но действительно довольно свежая, не проржавевшая нигде и даже не очень пыльная машина. Как только муж ухитрился там углядеть ее. «А, как? Товарищ, можно?» Федор говорил теперь односложно и умоляюще. «А почему?» «Можно. Берите». Тон Федора тут же сменился на снисходительно понебратской. «А, признайся честно, обидно самому, что не заметил». «Обидно, я вижу. Игорек тащит трос или нет? Тут надо машину подгонять». «Какой трос?» — засуетился Федор. «Я прямо сейчас сюда заеду, а, товарищ, можно?» «Ну, конечно. Что же делать-то?» «А ты мне ворота открой, ладно, Клав, мы сейчас». Федор и Денис удалились, а Игорь и Клавдия остались возле побитой машины в начавших уже сгущаться сумерках. «Углядел таки», — хохотнула Клавдия. «А, Игорек, что думаешь, можно из нее что-нибудь сделать?» «Вообще-то машина новая», — сказал Игорь. «Так, капот, передок. Отрихтовать? А что с мотором, я не знаю, но сделать можно». «Он у меня рукастый», — нежно проговорила Клавдия. «Смешной только», — уточнила она, увидев, как Игорь снова помрачнел. Влезть в машину не было возможности. С двух сторон она была почти вплотную прижата к другим ржавым бортам. «Только цвет мне не нравится», — сказала Клавдия по-хозяйски. «Как на помидоре ездишь». «Это не красный», — поправил Игорь. «Скорее, вишневый». «Все равно. Я больше синий люблю. А этот вишневый». Клавдия не договорила, потому что вместе с Порогиным вдруг замерла, как ударенная током. «Как называется?» — спросила она, наконец, сдавленным голосом, уже почему-то зная наперед ответ на свой вопрос. «Жигули, 9-й модели», — таким же голосом ответил Игорь и бросился, обдирая пальцы, открывать капот. «Так не может вести хорошим людям», — повторяла свою мысль Клавдия. «Так не может вести». Наконец Игорю удалось приподнять помятое железо и заглянуть внутрь. 95-го года выпуска, — сказал он. «А чего ж она тут делает?» — зашептала Клавдия. «Тут же, кажется, 92-й, а?» «А?» — шепотом же ответил Игорь. «Беги в сторожку, звони в ГАИ, пусть номера скажут». «Да». Игорь рванулся туда, где он предполагал выход, но там был тупик. Клавдия сейчас и сама не помнила, как они сюда вошли. Игорь же проявил чудеса тренированного тела, мигом взлетел на крышу девятки и стал карабкаться на самый верх кучи покореженных машин. Только оттуда ему удалось определить направление. «Я сейчас», — сообщил он, спрыгнув сверху. «А номер запомнил? На зубок». «Это не к добру», — лихорадочно соображала Клавдия. «И дернул же меня черт». Уже опустились сумерки, уже стало так тихо, что было, кажется, слышно, как проржалившие кузова скрипят, стремясь под собственным весом упасть на землю. Федор вынырнул на своем москвиче откуда-то из того самого тупика, который испугал Игоря. «Ага!» — победоносно кричал он. «Ну, мы ее сейчас!» Клава позволила мужу зацепить машину тросом и вытащить на свободное пространство. Ей не хотелось так сразу лишать Федора очаровательной сказки. Но как только муж распахнул дверцу и приказал «садись», Клавдия влезла в девятку и стала обследовать ее, словно потеряла там булавку. «Ты чего?» — подошел поинтересоваться Федор. «Не бойся, я все исправлю». Крови не было, только хрустело под ногами битое в крошку стекло. Здесь тоже висела ароматизированная елочка, но это, в отличие от других, пахло хвоей. «Клавдия Васильевна! Клавдия Васильевна!» — метался где-то за грудами железа голос Игоря. «Федя, приведи его!» — сказала Клавдия, и Федор вдруг сразу понял, случилось что-то важное, что-то серьезное и, увы, для него безрадостное. «Она, Клавдия Васильевна!» — с детским смехом выпалил Игорь. «Перерегистрирована гражданкой Журавлевой на основании акта о купле-продаже дарении от такого-то такого-то». «Дарении или продажи?» «Это они не отмечают. Перемена собственника и все, и все, и все. А когда разбито? Что?» — не понял Игорь. Поэтому улыбка сползла с лица. «Ну, она же попала в аварию, пришла в полную негодность, отправлена на свалку. ГАИ должна была зафиксировать аварию, снятие номера». «Нет», — сказал Игорь, — «ничего такого». «Отлично», — почему-то обрадовалась Клавдия. «Так, Игорек, пошуруй тут, а я пойду с Денисом поговорю, с хозяином этим. Как могла машина, разбитая в этом году, попасть аж в 92-й? Он где?» «Я думал, он здесь», — ответил Игорь уже из салона. «Он в сторожку пошел», — подсказал Федор. «Открыл мне ворота и пошел в сторожку». Игорь удивленно выглянул из машины. Клавдии уже ничего не надо было выяснять. «Ладно», — сказала она, — «я вызову следственную бригаду. Извини, Федя, не видать тебе этой машины». «Я понял», — сухо сказал муж. Слезы стояли у него в глазах. Уже вечером, когда она уложила спать Ленку, когда и Федор, весь вечер мрачно молчавший, засопел тихонько, не дочитав газету, позвонил Беркович. «Клавдия Васильевна, поздравляю! На заднем сиденье ребята нашли волоски, кажется, собачья шерсть». «Далматин?» — замирающим сердцем спросила Клавдия. «Нет, скорее Фома. Хорошим людям так вести не может», — снова подумала Клавдия, счастливо, уже засыпая. «Это не к добру».